«Лорд Поттер, надеюсь, что сейчас вы не шутили, ибо я вам не прощу этого. После того, как вы заинтриговали меня», — совершенно безобидно произнес поверенный. «Ни разу не шутил», — сказал я, доставая из своего рюкзака ту самую шкуру. «Думаю, если бы вы помогли мне ее сбыть, то, возможно, наши дела на финансовом поприще пошли бы в гору куда быстрее, так как купит у меня гоблины этот хлам». «Хлам, лорд Поттер, вы воистину невежественны. Да мой народ с руками оторвет этот рулон кожи. Если не секрет, то где вы его достали? Там, где взял, больше нет. А на самом деле, Слизерин припас для маглорожденных тысячелетнего Василиска в Хогвартсе, пришлось побегать, чтоб не стать его ужином. Но, к счастью, тварь издохла. Ну, теперь, кажется, у него шок. Пресвятой Громадолт, кто же убил его? Профессору Снейпу посчастливилось попасть ему Авадой в пасть. Правда, после этого ему уже не посчастливилось загреметь на больничную койку в Мунго, но это цветочки. Я там не сильно участвовал, так что и претендовать я на большее не решился. Только шкура вот эта, да пара клыков. Клыков, а их вы не желаете продать. Уверяю вас, некоторые из мастеров руку отдадут, лишь бы создать оружие на основе такого клыка. Да, ну, тогда у меня есть предложение. Так как клыка у меня два, то я хотел бы заключить сделку, по которой один клык я отдам в уплату, а из второго мне изготовит вот такое вот оружие, о котором вы тут мне говорили. Только оружие по праву будет принадлежать моей семье. По глазам гоблина я заметил, что в душе у него скользнуло нежелание отдавать на совсем такой бесценный артефакт, но потом его взгляд пробежал по шкуре и его глаза вновь загорелись огнем предвкушения. Понятное дело, я предполагал, что мой поверенный тоже с этого что-то поимеет, но куда без этого. Конечно, лорд Поттер, я смогу договориться, и по поводу шкуры тоже, он вновь мазнул взглядом по товару, по предварительной стоимости. За нее можно будет выручить около 150 тысяч галеонов, но я постараюсь выторговать больше, эти жлобы глотки себе порвут, когда я выставлю ее на продажу, хищно оскалился в реприт. Хорошо, тогда известите меня, как только сделка состоится или, когда найдется мастер, готовый приступить к работе. На этих словах я выложил два аккуратно завернутых по отдельности в кусочки шкуры дракона клыка. Пожалуй, на сегодня все, уважаемый Вреприт. Приятно иметь дело с гоблинами. Удачи. Да-да, без проблем, лорд Поттер. Прекрасного вам дня, пожелал мне гоблин, а сам пожирал взглядом оставленное у него на столе сокровище. Как сказал мне Сириус, гоблины ни за что не нарушат своего слова, особенно поверенные, у них это дело чести, но при всей их честности, они все равно поймают тебя. Так что можно смело было предполагать, что шкура легко могла бы обойтись в 200 тысяч, если не больше, но процент посреднику, это святое, только так это работает. А искать скупщика на черном рынке, Мерлин упаси, пришьют, и пикнуть не успеешь. Следующим делом был намечен визит в Малфой Мэннер. Нарцисса пригласила нас с обоих, правильно оценив, что Сириус хоть как меня с собой прихватит. Встреча прошла нормально, даже немного теплее, чем я предполагал. Нарцисса со мной уже была знакома, а к Сириусу она не имела никаких претензий, лишь хотела повидаться с кузеном, убедиться, что у него все в порядке. Она была не удивлена, узнав, что Сириус теперь лорд Блэк. Я боялся, что она расстроится. В целом встреча прошла хорошо для обеих сторон. Прежние натянутые отношения почти исчезли и теперь не надо было ожидать подставы друг от друга. Сириус был мне сейчас очень кстати, на него у меня были определенные планы. Насколько я был в курсе, во время своего обучения в Хогвартсе бродяга был одним из лучших дуэлянтов на пару с Джеймсом. До меня доходили слухи, что на своем четвертом курсе Сириус размазал на дуэли семикурсника со Слизерина, вызвавшего его на эту самую дуэль. «Так какие у тебя планы, Гарри? Чем я тебе смогу помочь?» «Сириус, насколько я знаю, ты был Аврором под командованием Грюма». «Да, мы вместе с Джимом попали в элитную пятерку на обучение к старику Грюму. А что, ты еще не забыл свои тренировки?» «Что, хочешь приобщиться?» усмехнулся Блэк. «Ну, если ты не против меня учить, для начала посмотрим на твой уровень развития магии. Пожалуй, придется нам заглянуть на Гримма, в дуэльный зал. Только, что делать с твоей палочкой? Не забывай, что одна из них не зарегистрирована», крутя палочку из анчара между пальцами, сказал я. «Ходил в лютный. нахмурившись, спросил Блэк. Ходил с кикимером, так что не боись, я не совсем идиот, без страховки бы не сунулся. Ясно. Тогда давай после обеда посмотрим, чему нынче в Хогвартсе учат, задорно улыбнулся крестный. Дуэльный, он же бальный зал был в полном порядке, как и когда я видел его в последний раз. Кикимер исправно следит за домом, однако, даже пыли нет. Ну, что, Сахатик, покажи мне, что ты умеешь. Ох, зря Сириус усмехается так. 11 лет Азкабана даром не проходит даже после хорошего курса лечения, тем более у него теперь новая палочка, к которой надо еще привыкнуть. Я уже подготовил стратегию для первой дуэли, на счет 3. Раз, два, три. Инкарцера, специально сильно выкрикнув, я взмахнул палочкой. Противо, Сириус лениво повел палочкой. Остолбени, Люмассалим, невербальной оглохни. Умойся, крестный. Судя по тому, как Сириус встряхнул головой, он не понял, что произошло, пока он уклонялся от первого заклинания и затемнял щитом луч света. Невербальный левикорпус поможет удивить Блэка, а сверху силенция. При такой растерянности ничего не стоит попасть к спелиармусам. Кажется, это было слишком просто. Вернем-ка палочку владельцу. Уф, Сахатик, это было нечестно. Помнится, эти заклинания были популярны в мое время. Где ты узнал о них? Так, места просто знать надо, улыбнулся я, глядя на то, как Сириус, сняв с себя все заклятие, поднимается с пола. Повторим, не ожидал, что бывший второкурсник прижучит меня невербальным. То ли еще будет, бродяга, то ли еще будет, сказал я, думая, что он еще не в курсе про мою бесполочковую. Раз, два, три. В этот раз бродяга не дал мне шанса напасть первым. Наверное, решил проверить мою обороноспособность. Силы явно были неравны, Сириус не жалел меня. Он не кидал, конечно, ничего опаснее остолбени, но зато делал он это с завидной чистотой. Я едва успевал уворачиваться или ставил противо. Про то, чтобы атаковать, я в принципе забыл, не было времени. Нет, я, конечно, выстреливал изредка парочкой простых заклятий, но Блэк отмахивался от них, как от мух. Похоже, что я недооценил бывшего узника Азкабана. Не хотел бы я оказаться его настоящим противником, хотя у меня еще впереди возможная стычка с Томми, кто-то же должен с ним разобраться. Дамблдор верит в свое идиотское пророчество и пытается заставить других поверить, чтоб его мантикора задрала. Из-за этого все сделают вид, что это не их дело, свесив все на ребенка. Пока я вертелся, как волчок, уворачиваясь от очередного заклятия, мне вдруг вспомнилась моя первая навязанная дуэль. Тогда я вот так же скакал, уворачиваясь от заклятий Квирелла, и ситуация тогда была поопасней. Наверное, пресловутая удача тогда была со мной. Закончится дуэль должна предсказуемо, я не могу вечно двигаться в таком темпе. Прошло около 20 минут бешеного ритма, а Сириус, кажется, даже не устал. Вон, как резво скачет. На очередном уклонении я чуть не попался на Петрификус. Пришлось спешно уходить в бок, где меня уже поджидала банальная инкарцера. Я упал связанный и тяжело дышащий. Сириус доплелся до меня, отменил заклятие и упал на пол, оперевшись на стенку. Да, хорошо побегал, Сахатик. Давно я так не напрягался, видимо, все же устал. Кто бы говорил, меня еще так не гоняли ни разу, выдохнул я. Зря жалуешься, у тебя отличный физический запас для твоего возраста. Я бы так точно не смог в 12 лет. Мне стоит вернуться к тренировкам, а то что-то я расслабился за 12 лет с момента, как я Аврором был. Ну, так как, составишь нам тренировочный план, господин бывший Аврор. Вечером займусь. У нас есть лето, так что надо успеть многое. На следующий день у Сириуса был готов план по занятиям для нас двоих. Командные задания, как у Авроров, включать не было возможности, нас было всего двое. После легкого завтрака физические упражнения, не чета моим. После обеда разбор новых заклятий. Сириус показывал основные связки цепочек заклятий, применяемых аврорами для задержания. Конечно, против них были уже давно разработаны контрмеры, но с чего-то ведь надо начинать. После ужина начиналось самое интересное – дуэлинг. К счастью, стойкам учить меня нужды не было, драка позаботился. Зато тактика против серьезного противника у меня была слабовата. Первый раз Сириус просто не воспринял всерьез меня. На наших новых тренировках же он разделывал меня, как дракон человека. Хотя он старался не пользоваться преимуществом совершеннолетнего, он не давал забывать, что иной раз лучше уклониться, чем ставить щит против заведомо более сильного противника, способного этот самый щит разнести вдребезги. В такие моменты Блэк просто выдавливал меня своим щитом противосплощадки, в результате чего я не раз имел возможность почувствовать своей пятой точкой жесткий пол дуэльного зала. Так продолжалось первые 4 недели. Сириус объясняет мне цепочки, если не знаю в них какое-то заклятие, то показывает, заставляет разучивать. Потом на дуэлях я должен их применять, чтоб они у меня в подкорке засели. Физически бродяге было тяжелее, чем мне. Я-то и до этого занимался, а Сириус, как в первый раз начал. Но на 4-й неделе, кажется, даже крестный стал входить в ритм. Я заметил, что он тоже, как и я, начал увеличивать реакцию. Видимо, возвращает свою форму Аврора. Через месяц случилось то, о чем я успел позабыть в своем стремлении повысить уровень боеспособности. За завтраком, как всегда, сова принесла ежедневный пророк. Так как в этот раз я был ближе к сове, то мне пришлось забрать газету и расплатиться. Пока Сириус разливал утренний кофе, я развернул газету и застонал, предчувствуя новые проблемы. И как я только мог забыть, если Сириус уже на свободе, то канон должен был кого-то другого выпнуть из тюрьмы. Внимание! Побег из Азкабана. Сбежала самая ярая сторонница того, кого нельзя называть. Беллатрикс Лестриндж на свободе. Фотография прилагается. Выглядит она потрепана, хотя когда это ее успели сфотографировать в таком виде. Вот какого Мерлина нашу родственницу понесло на волю именно сейчас. Помнится, Сириус сбежал из-за Питера, которого он углядел на фото в газете. Ну, ладно, посмотрим, что там в предыдущих газетах. Так, фигня, фигня, фигня. А вот это достойная причина. В одном из старых выпусков засветилась фотография, где я с Сириусом на платформе, неугомонная Рита, надо бы намекнуть, кто здесь главный. У меня есть свой фотограф, а значит, она нарушила кое-какие законы. Неужто Белла не утерпела из-за предательства семьи Сириусом? Она что, охотится на Блэка? По крайней мере, других причин я не вижу в газетах. Уж, точно не из-за того, что на съезд Международной конфедерации магов не явился представитель Испании. А более ярких новостей за последнее время не имеется. Эй, бродяга, у нас будут гости скоро, ты как не против? Кто? Оторвался тот от горячего кофе. Наша с тобой любимая кузина. Нарцисса. Нет, Андромеда. Хех, не угадал. У тебя еще одна попытка. Глядя в непонимающее лицо Сириуса, сказал я, тебя прекрасно понял, Гарри, но не могли же Беллатрикс выпустить из Азкабана, верно, ее и не выпускали, кинул газету на стол, крестный неудачно хлебнув кофе, тут же выплеснул его обратно в кружку, он схватил газету и уставился на фото, Мерлин, ничего хорошего это не сулит, да ладно, кстати, забыл тебе сказать, что редактор газеты, наверное, не в курсе, но наша кузина уже не Лестриндж, а совсем даже Блэк. На гобелине видел, что, черт, ты знал и отдал мне титул лорда. Теперь же я за нее несу ответственность, как за члена семьи. Зато у тебя теперь иммунитет перед ней, как у лорда Блэка. Вряд ли она просто так сбежала, была же у нее какая-то цель. И я подозреваю, что ты ее цель, а так она ничего не сможет сделать лорду Блэку, не получив за это по мозгам от родовой магии. Если бы титул был у меня, то никакого значения это бы не имело, я же кровную привязку к роду не имею. Ладно, будем разбираться по ходу дела. Что министр будет делать, интересно. Пришлет кучу дементоров в Хогвартс, хмуро сказал я. Зачем? Удивился Сириус. Затем, что все решат, будто Белочка за Невиллом Долгопупсом идет, ну, или за мной. Хотя я очень в этом сомневаюсь. Твои предположения не лишены оснований, как мне кажется. Но я не думаю, что министр решится прислать в Хогвартс дементоров. Посмотрим. О, смотри, кажется, к нам срочная почта. На что спорим, что это по теме сенсации? В наше окно в это время уже стучала обычная серая сова. Я открыл окно, впуская сову. Письмо оказалось адресовано Сириусу. Я отвязал конверт и передал крестному. Тот вскрыл письмо, предварительно помахав палочкой над ним, проверив на подвох. Видимо, ничего не обнаружив, он достал пергамент и начал вчитываться. С каждым словом он все больше хмурился и кривился. «Ну, что там, бродяга. Директор желает видеть меня в качестве преподавателя по защите от темных искусств. Странно, я думал, он пригласит Люпина, Римуса. Сириус нахмурился. Что-то подсказывало мне, что Сириус не очень хотел видеть своего старого друга. С чего ты взял? Считай, что инстинкт подсказал, махнул я рукой. Скажи лучше, когда там тебя просит явиться наш Гэндальф. Кто-кто? Да так, герой Макглавского рассказа. Так когда? Говорит, как смогу на этой неделе. Крестный, а ты акклюменцией владеешь? На мой вопрос Сириус встрепенулся и состроил такую по-аристократически надменную морду, что меня чуть смех не разобрал. Лорд Поттер, за оскорбление рода Блэк я мог вызвать вас на дуэль, теперь уже я выглядел надменным. Всегда готов принять ваш вызов, лорд Блэк, коротко поклонился я. В следующий момент мы оба хохотали над выражениями лиц друг друга. Когда я смог, наконец, успокоиться, повторил вопрос, так как с акклюменцией. Как? Дамблдору точно ничего не светит. Какой бы слабой волшебницей моя мать ни была, но в ментальной науке она вряд ли уступала директору. И когда тебя два раза в неделю подвергают мозговому взлому, поневоле научишься защищаться. Так что не боись, Сахатик, все будет нормально. У тебя самого-то как с этим, а меня все в процессе обучения, хотя ты бы мог мне показать что-нибудь специфическое, уверен, что тебе есть чем удивить. Ты главное чай к дедушкин с дольками не пей, а для верности вообще увешайся артефактами. Чай, у Блэков их немало. И фиг с ним, директором, пусть думает, что ты к нему, как на войну, но зато потом не придется из тебя всякую гадость вытряхивать. Что это ты так не доверяешь Дамблдору? С чего мне ему доверять? Он меня к маглам отправил, да еще к каким. Петунью знаешь, сестру Лили. Не мог же он тебя к ней засунуть. Именно, что мог, ибо тебя он вытаскивать и не думал. А то, что ты не виновен, он наверняка догадывался, но даже пальцем не пошевелил. Вот хрыч старый. Да не кипятись, Сириус. Сейчас ты мой опекун, так что к Дурслям у меня нет желания возвращаться, хотя в прошлый раз отношения я с ними более-менее наладил. Ладно, кто последний до зала, тот отжимается в два раза больше, сказал я, срываясь с места вверх по лестнице. Сириус от внезапности аж кофе опрокинул на себя, но игру принял и скачками побежал за мной. Ей-богу, как ребенок. Хотя, что делать, если у человека отобрали лучшие годы молодости? Пусть веселится, пока может, а то скоро будет веселье с Белой. Дали блин сестренку. Может, она не такая сумасшедшая, как в каноне. Надо будет при встрече ей напомнить про подарки на Рождество. Может, зачтется. От Дамблдора Сириус вернулся непривычно задумчив, гораздо более, чем обычно. Я какое-то время решил его не трогать, мало ли, человеку, может, подумать надо, одному побыть. Но так продолжаться долго не могло же тоже не железный. Ну все, колись бродяга, чего такой хмурый? Чем таким тебя озадачил хрыч старый, ась? А, да так, Дамблдор, кстати, Римуса тоже пригласил. Странно это все, я вот только понять не могу, откуда попахивает во всем этом, хм. В общем, не нравится мне это, ничего удивительного. Наш уважаемый директор собрал все яйца в одну корзинку. Он хочет, чтобы Римус учил детей, а ты вроде приманки будешь. Сейчас Беллатрикс зализывает себя, а вот к сентябрю, если не раньше, может начать действовать, вот директор и решил тебя спрятать. Кстати, а как он вас распределил на одной должности? Ну, Римус будет учить всех до пятого курса, а остальные, мои. Мордрит, это что же, мне этих оболтусов еще и к экзаменам готовить? Мерлин, нет. Так понимаю, ты согласился сам и добровольно. Как же ты так попался? Альбус мертвого уболтает, и никакие артефакты не помогут. Вот, кстати, еще одно дело интересное. Должность защиты от темных искусств проклята. А так директор распределил проклятие на вас двоих, глядишь, один да останется на следующий год еще. Хотя не уверен, что что-то путное выйдет. Мне не нравится только, что Дамблдор натравливает Беллу на Хогвартс. Что бы там наша кузина не измышляла при побеге, у меня в любом случае нет желания с ней встречаться. Меня собственно тоже. Над проклятием этим надо бы пораскинуть мозгами. Кстати, может удастся чего с ним сделать. Альбус, кстати, говорил про то, что тебе надо вернуться к Дурслям на оставшееся лето, чтобы поддержать какую-то там защиту. А не пошел бы. Хм, то есть, не лез бы директор в чужой чай со своими дольками. Сказал, что передам его слова и не более. Пусть делает, что хочет, но самостоятельно я и шагу больше не сделаю на Тисовую. Пусть сам там живет, недовольно закончил я. Но потом встрепенулся и спросил, так понял, сегодняшний день, день отдыха. Радостно улыбнулся я, рассчитывая немного отдохнуть. Не думай, Сахатик, а ну бегом в дуэльный зал, посмотрим, насколько ты готов к знакомству с Белой, а то она при встрече, как грюм, сначала бросает Круциатус, а потом уже спрашивает, кто там. Примечание к части. Ваат. Как-то так. Обычное лето Гарри Поттера, 2. Глава 58. Нет, Сириус. Я сказал нет, по крайней мере, не сейчас. Может, через год вернемся к этому. Гарри, я всего лишь хочу, чтобы ты мог в случае чего унести ноги. Бродяга, с тем, что ты предлагаешь, ноги придется уносить явно не мне, но все равно я боюсь, так как если не справлюсь, то спалю к чертям собачьим и себя в том числе. Же говорю, что помогу вначале в случае чего, его вполне можно контролировать со стороны, если понимаешь принцип. Прости, Сириус, но давай закроем эту тему. Думаю, что лучше отточить новые цепочки боевых заклятий, вот они мне не помешают точно. Ладно, Гарри, как хочешь, с легкой грустью проговорил Блэк, но в следующем году ты обязан будешь научиться, договорились. Ладно, ладно, летом следующего года и посмотрим. Еще дожить надо. Я не знаю, какая мантикора укусила Крестного, пока он был в Хогвартсе, но после его возвращения он целый день потом выедал мне мозг тем, что надо выучить один полезный конструкт-чар. Я, конечно, заинтересовался, что же такого может предложить Сириус, ведь все, что он показывал мне до этого, казалось мне вполне нужным и уместным. Костедробильное, кислотное, кожездирающее, кровевысушивающее и другие прелести наследия Блэков. Например, очень интересным мне показалось заклятие ядовитого тумана. Правда, для этого пришлось выучить заклятие головного пузыря, чтоб тут же не отправиться на чистенький Кингс Кросс вновь. Все это я тщательно отрабатывал до исступления и истощения. Подобные чары жрут непомерно сил, особенно в невербальном исполнении, что не всегда мне давалось без последствий. А сейчас Крестный заикнулся о том, чтобы я выучил конструкт заклятия адского пламени. Я на подобное заявление поперхнулся воздухом, но Сириус продолжил невозмутимо вещать о пользе изучения данных чар, являющихся не просто темными, а, в принципе, чернее ночи, билет в Азкабан в один конец. Пространные увещевания Сириуса о том, что оно поможет мне поднять резерв магии, чтобы не уставал дольше, о том, что научусь лучше контролировать свою магию, а то, видите ли, мои оглушалки слишком мощные и не поддаются моему контролю, и я сильно устаю из-за этого. Нет, в целом плюсы хорошие, но есть еще и минусы. Если не удержу контроль над этим демоническим огоньком, пиши пропало, не спасет ничто и никто. Как сказал сам Сириус, он мог бы поддержать мой контроль, находясь рядом, на что получил отповедь о том, что жареный национальный герой и его крестный не лучшая причина для утреннего заголовка газет. Тогда Блэк решил показать мне наглядно, что из себя представляет это действо, надеясь заинтересовать мощью заклятия, как это иногда случалось, правда? Просил укрыться меня щитами. Показательным факерным выступлением Сириус решил заняться в скрытой подвальной комнате. Из кабинета главы рода вел тайный ход через шкаф прямо в подвальное помещение раза в три меньше дуэльного зала, ранее предназначавшееся для небольших ритуалов. Помещение хорошо экранировало любую магию. В случае чего, никакие чары не вырвутся наружу, кругом сплошной камень. Когда же Сириус сделал несколько сосредоточенных размытых и непонятных узоров палочкой, сделав при этом крайне сконцентрированное выражение лица, что выглядело забавно, из палочки вырвался небольшой поток бурого пламени в виде какого-то зверя, окружив создателя струей. Глядя на это ревущее чудище, я проникся жутким страхом. Не знаю, как Сириус, но находясь поблизости чувствуешь лишь, как волосы становятся на затылке дыбом, а по коже пробегает табун мурашек, словно ты заглянул в глаза бездне. После таких ощущений на демонстрации я решительно пресек попытки донести до меня это заклятие, надеясь отложить его изучение на гораздо более поздние сроки. Особенно увидев, как Сириус побледнел после того, как с трудом загнал огненную тварь внутрь своей палочки. Да и взмокшее лицо говорило само за себя. В общем, я вернулся к обычному отрабатыванию заклятий и составленных из них цепочек. Теперь ко всем прочим тренировкам добавилась окклюменция от профессора Блэка. Занимала она немного, чтобы не сваливаться кулем перед дуэлями, да и в целом это было скорее проверкой уже изученного с добавлением маленьких хитростей, вроде создания густого тумана в голове в виде белесой пелены, за которой невозможно ничего разглядеть. Правда, опытный легилимент сможет обойти эту защиту. С трудом, но сможет. Но Сириус еще предложил населить созданное в разуме место различными неприятными существами, чтоб интервент не расслаблялся. Мне было достаточно вспомнить прошлый год, чтобы выдать гадкую ухмылку по этому поводу. Мне удалось удивить Сириуса, когда я сумел таки поселить в своем разуме всего-то навсего Василиска. Блэку пришлось спешно уносить ноги из моего разума, чтобы не стать психом, так как один лишь вид этой твари внушал ужас. Но после увиденного адского пламени я задумался о поселении еще одного существа для охраны мыслей, только еще не был уверен, что сам при этом не окажусь в отделении душевнобольных в Мунга. Я шел по темной улице, пока не оказался на Гримма, откуда поднялся на крыльцо. Я аккуратно приоткрыл дверь, которая отнюдь не по-доброму проскрипела, хотя прежде я подобного не наблюдал. Я взмахнул палочкой, проверяя наличие людей в доме, почувствовал дуновение откуда-то сверху, но вместо привычного теплого ветерка, потянуло сквозняком, из-за чего меня передернуло, а спина покрылась гусиной кожей. В доме не горел свет, факелы не пожелали загораться при моем приближении, так что мне пришлось зажечь свою палочку. Вся ситуация в целом меня настораживала. Я тихо прошагал по коридору к лестнице мимо сопящего портрета Вальбурги за портьерами, не понимая, что происходит, почему не горит свет, и где вообще Сириус, я начал подниматься по ступенькам. Наконец, добравшись до комнаты Сириуса, проверив по пути все предыдущие комнаты на наличие в них хоть кого-то, не знаю почему, но звать Сириуса в голос мне не представлялось разумным. Аккуратно приоткрыв скрипнувшую дверь спальни Крестного, я остолбенел при виде себя. В комнате была моя копия, только нагло ухмыляющаяся и смотрящая при этом мне в глаза. Собственно, я не был уверен, что у этого существа есть глаза, ибо на месте глазниц были лишь бездонные провалы затягивающей черноты. Меня снова посетил тот же табун мурашек, что и при демонстрации темнейшего конструкта, и прошиб холодный пот. Стоящая напротив меня тварь имела мертвенную бледность и растрепанные волосы цвета бездонной тьмы. Вдруг это улыбнулось, отчего показались мелкие заостренные зубы, что наводило на неприятные мысли. «Ну что же ты от меня бегаешь? Может, сыграем?» — спросило меня существо ледяным, как арктический ветер, голосом. Стадо мурашек резко прибавило в количестве. Тут я обратил внимание на находящегося в этой же комнате Сириуса. Он сидел в кресле с полностью отсутствующим взглядом и пускал себе на мантию слюну, полное представление о людях-овощах. Его руки и ноги были прибиты к креслу карандашами, и только правая кисть судорожно подергивалась, прибитая к креслу волшебной палочкой. Я лишь судорожно вдохнул при виде состояния Сириуса. Моя жуткая копия, тем временем заметив мой взгляд, подошла к Блэку и резким движением рук с хлюпающим звуком выдернула глазные яблоки Сириуса. Только сейчас я заметил, что на руках у твари тонкие длинные когти, каких никогда не встретишь у животных. Глазницы Блэка начали источать потоки крови, а сам он лишь глухо мычал. Меня затрясло, как от лихорадки, при этом я был не в силах пошевелиться. Тварь сделала шаг в мою сторону. «Они твои», — пропел жуткий голос, и руки вставили вырванные глаза в пустующие глазницы тьмы, — подарил тебе зрение. Тварь сделала шаг ко мне навстречу, а в моей голове лишь билась мысль: какого черта здесь происходит? И как удар по голове, прошло оцепенение, и я, словно в тумане, ничего не соображая, рванул на выход. Пробегая мимо портрета Вальбурги, я заметил, как раздвинулись шторы, но на портрете была совсем не Вальбурга. Уже оказавшись на улице, далеко от Гримма, я присел на ближайшую скамью, при этом судорожно оглядываясь в темноте. Взглянув на свои руки, я заметил, как меня трясет. Я постарался мыслить рационально, но понимал, что все, что я увидел, выбивается за рамки разумного. Ну, не бывает здесь таких существ. Или все же бывает? То, что глаза меня обманули, хотелось очень верить, но увиденное из головы не выкинешь. Решив, что сидеть на одном месте глупо, пошел, не разбирая дороги. Выйдя на более оживленную часть Лондона, Я побрел, куда глаза глядят, хотя я по-прежнему смотрел в ноги. И тут помимо асфальта на глаза мне попались ноги стоящего передо мной кого-то. Я поднял голову и увидел его. Тварь с окровавленными глазницами, из которых смотрели такие знакомые синие глаза, стояла и щерилась острыми зубами, будто примиряясь, какой бы кусок выхватить первым. Я отступил на шаг, потом еще на один, а потом, плюнув на все, рванул назад. Остановившись за каким-то углом и привалившись к стенке в три погибели, я пытался отдышаться. Когда я поднял голову, то увидел, как вокруг слетаются птицы. Вороны, мелькнула мысль. Но нет, с воронами у этих милашек очень отдаленное родство. Вместо клювов ощерившиеся пасти острых зубов, вместо глаз, бездонная темнота, по крыльям сбегают дымные сгустки тьмы. «Ты мой!» — рявкнули все эти птицы одновременно потусторонним демоническим голосом. Мои ноги подогнулись от нахлынувшего ужаса, который наводил голос. В следующее мгновение я подскочил на скомканных простынях, прерывисто дышащий, смотря в потолок. Как только мое дыхание восстановилось, я подорвался с койки и зажег свет. Привалившись к стене, я утирал выступивший холодный пот со лба и, что странно, слезы. Наверное, слезы счастья, что все это лишь сон. Черт бы побрал этого бродягу с его адским пламенем. Уверен, что именно из-за него у меня эти кошмары. Но с другой стороны, я видел ужас столь явно, что не смог бы различить реальность и сон. Перед глазами все еще стояло это бледное лицо с пустующими глазницами и торчащими острыми зубами. Я еще долго сомневался, стоит ли использовать этот образ для защиты разума, но все же решил, что даже мои секреты не стоят того, чтобы я обливался холодным потом. Да и при случае я смогу воспроизвести этот образ в голове моментально, уж слишком плотно он насел в моей голове. Вот после той ночки-то я и ушел в глухую оборону, наотрез отказавшись изучать эти чары, отмазываясь тем, что попытаюсь позже, когда-нибудь, сам надеясь на то, что никогда не случится этого. Думаю, стоит почитать поподробнее про это адское пламя, чувствуется, что оно не зря так называется. Ко всему прочему, Блэк завел привычку, видимо, перенятую в свое время от Грюма, палить внезапно заклинаниями, выстреливая целыми очередями просто посреди дома, не волнуясь за поврежденную мебель, магия все починит, ну, или почти все. При этом он очень любил нападать со спины и из-за угла, говоря, что враг не будет мне бросать перчатку в лицо перед тем, как заводить. Со временем я научился реагировать на малейший шорох поблизости, хватаясь за палочку. Даже в душе приходилось держать ее под рукой после случая, когда Блэк посмел ворваться в ванную, атаковав ледяной водой. В общем, постоянная бдительность. Мой день рождения прошел в тишине и спокойствии. На этот день мы с Сириусом запланировали выходной и отправились в Макгловский Лондон на развлечения. Прокатились на мотоцикле, покатались на колесе обозрения, постреляли в тире, сходили в кино. В общем, всесторонне развлекались, отдыхали. В качестве подарков получил несколько полезных безделиц и книжку от Гермионы. Сириус же не пожалел денег и подарил двухслойный жилет из драконьей кожи. Одевается он под основную одежду и даже при том, что он состоит из двух слоев, остается почти неощутимым на теле. Эту часть гардероба мне надлежало носить круглосуточно в Хогвартсе по указанию крестного. Я не стал перечить, не желая расстраивать Сириуса. Собственно, жилет крайне полезен тем, что как физический барьер в совокупности с магической составляющей природной защитой шкуры дракона он способен отразить почти все, даже слабую аваду остановит, отправив меня лишь в кому на небольшое время. Правда, аваду белый, я думаю, я бы не пережил даже в бронежилете, который по факту должен являться достаточным физическим препятствием для зеленых лучей. В начале августа пришло письмо из Хогвартса. Как я и подозревал, зелье сдал я лишь на А-историю и подавно на С. В остальном же все было нормально. По защите и трансфигурации с заклинаниями стояли заслуженные П. Я мог собой гордиться. Также прилагался список новых учебников на третий курс, среди которых больше не было, к счастью, книжек Локонса. Он сам, кстати, со слов Сириуса, которому поведал директор, отправился в Европу за новыми подвигами, сказав, что учительство все же не его. Я был безмерно рад знать, что он убрался подальше. Еще на одном пергаменте предлагалось выбрать факультативные предметы, начинающиеся с третьего курса. Я пробежался по короткому списку глазами и написал ответ МакГонагаллу, в котором указал, что хотел бы посещать древние руны и уход за магическими существами. Прорицания мне даром не сдались, а нумерология, явно не мое, не нравится мне расчеты делать. Магловедение я и сам знаю так, что могу учительствовать. Почти синхронно с письмом из школы прилетала сова из Гринготса. Поверенный радостно сообщил, что продал рулон шкуры за 170 тысяч, из которых 150 пустил в оборот, а 20 положил на счет для личных нужд. Я был рад, что поверенный сам догадался обо всем, хотя я его не просил. Писал, что за клык взялся один из лучших мастеров, глава оружейной гильдии у гоблинов, так что к концу лета ждать письма с приглашением на оценку товара. В целом, я был рад, что теперь мое финансовое положение выровнялось более-менее. В дальнейшем я надеялся еще приумножить денежки, так как без них просто никуда в этом мире. Если бы не было гоблинов, то мне бы пришлось самому засесть за книги по финансовому делу, но благо есть специалисты, и что важно, по словам Крестного, обладающие буквально чутьем на успешные предприятия. Гоблины, конечно, со всего имели процент, но тратить свое время на постоянное управление финансами не имело смысла, когда есть такие проныры. Тренировки протекали очень интересно. Среди множества заклинаний теперь стал чаще налегать на щитовые, которых было вдоволь, по требованию бродяги. Щит скошенный, щит зеркальный, щит сферический, щит энергетический, щит физический и т.д. Сириус и сам отрабатывал новые чары, откопанные где-то в глубинах библиотеки Блэков. Нерадивый член семьи, наконец, взялся за ум, прокомментировал Финиас Блэк, когда мы с Сириусом проходили мимо открытой двери, ведущей в комнату, где висел портрет предка. Сам же Сириус комментировал подобное тем, что он еще не забыл, насколько сильна его кузина. Как оказалось, ему уже доводилось встречаться с ней во время первой магической пару раз. Оба раза он чудом не погиб, уходя от ават, которые пускала в него психованная кузина в непотребных количествах. Сейчас, конечно, ее подкосил Азкабан, как собственно и Сириуса, но у него теперь есть преимущество в виде более хорошей формы в целом, и он был намерен использовать этот бонус и за время до встречи с Белой подготовиться. Про то, что лорду Блэку член семьи особой угрозы не несет, мы как-то забыли. В середине августа в гости напросился Дамблдор. Пришлось впустить, чтоб не было лишних конфликтов. Старик долго уговаривал меня вернуться на Тисовую, но я, можно сказать, прямо с порога его послал к дементоровой бабушке в Акрамантулово логово. Дамблдор расстроился, начал вещать про благо, про защиту крови. В общем, вся суть директора вылилась на меня во всей красе. Но я же не зря ношу зеленый галстук в школе. Заверил директора о том, что подумаю, и выпроводил его за дверь. Выглядело это грубо и, боюсь, даже по-гриффиндорски, но вешать лапшу на уши слизеринцу, особенно мне, доводить до холодной ярости. Все слова директора раздражали до клокотания в душе. Ближе к концу августа мы решили наведаться в Косой переулок, чтобы закупиться необходимым скарбом для школы. Пополнив запас ингредиентов, перьев, пергаментов, мантий и учебников, после чего сходили в Гринготс, куда меня собственно пригласили на сегодня письмом, мы ввалились в кафе «Мороженое Фортескью», чтобы отдохнуть от пробежки по магазинам. День стоял очень жаркий, даром все сетуют на дождливую Англию. Заскочив вслед за Сириусом через дверь, я чуть не врезался в него. Тот остановился на пороге, глядя на сидящего к нам спиной человека за дальним столиком. Уже через мгновение он проворно отправился к тому же столику, а мне ничего не оставалось, как последовать за ним же. «Римус, Сириус, ну, здравствуй, лунатик, рад тебя видеть, бродяга». Старые друзья обнялись и похлопали друг друга по спине. Люди в кафе с интересом наблюдали за странными посетителями. «Гарри, это Римус Люпин». «Римус, это Гарри», — представил нас Блэк. «Гарри, как ты вырос. Рад с тобой увидеться. 12 лет прошло, когда я видел тебя в последний раз. Здравствуйте, профессор Люпин», — учтиво поздоровался я. Сириус лишь фыркнул на такое приветствие. «Гарри, ну что ты? Наедине можешь звать меня Римус или Лунатик, да и еще не в школе ведь, так что никакой я не профессор пока что». Люпин представлял из себя весьма потрепанного волшебника в столь же потрепанной мантии с заплатами. В русых волосах изредка проглядывала седина, а весь вид говорил, что человек устал жить. Глаза не выражали особенного огонька, как у Блэка после освобождения. Возникало такое ощущение, что Люпин лишь ждет, когда придет его срок.